подходит тот час, когда стоит подвести итог и понять, что детство срок, увы, истек. Ты, дворик, меня прости, что дальние ждут пути. За меня никто не сможет их пройти. Увижу во сне, как будто в кино, старый столик посреди двора, стариков, что домино, стучат с утра. Услышу ночной порой я голос такой родной. Это мать зовет, зовет меня домой. Любимый мой дворик, ты очень мне дорог. Я по тебе буду скучать, и будут мне сниться моих друзей лица. Скорее дай руку и прощай. Любимый мой дворик, ты очень мне дорог. Я по тебе начало и конец есть у всего. Разлука приходит пусть, но я вам, друзья, клянусь, я вернусь.